Когда мотор устал и весь мазуть, коробка будто видела войну. Нагар на поршнях словно камень, и руки в масле день за днем одно. Тут не до слов, тут время против мастера. Тебе такую грязь не просто будет победить. И нужен друг, надежный, без бахвальства, чтоб ход игры переломить. Есть рядом тот, кто знает это дело, кто грязь берет спокойно, без угроз. Один в потоке водном смело, другой, где ультразвук до сути все донес. А третий там, где руки знают цену, где щетка, пена и без жалости напор. Они приходят вовремя на смену, возьмут всю тяжесть мойки на себя, чтоб ты вернул мотору жизнь скорее. Ведь в этом есть предназначение у тебя. Его сол это больше, чем друг, он твой брат. Теперь металл чистый, видна каждая грань, каждый след, каждая трещина, каждый изъян. Когда смыта грязь, начинается суть, можно точно понять, где чинить, а где гнуть. Не на ощупь слепую и не на вось, а по фактам, по совести, с неизвестностью врозь. Чистота дает выбор, уверенный ход, и работа идет там, где раньше был лед. Ведь мастерство не только в силе рук, но и в ясном, точном взгляде. Когда все лишнее отсечено, на свет выходит главное в награде. Что чистота рождает понимание, а понимание — верный путь. Ривасол — это больше, чем друг, он твой брат. Делаешь главное.